Глава 8. Знание гнома. Тайна волшебника. Долина, в которой нашли убежище бунтовщики, имела форму чаши приблизительно 10 миль в поперечнике. Гном и полуэльф направлялись на юг, следуя вдоль горных склонов и не углубляясь в котловину. Флинт шел извилистым путем, и можно было подумать, что гном заблудился, но Танис путешествовал с ним не первый год и хорошо знал его привычки. Флинт мог запросто потеряться в пустыне. Еще скорее он сбился бы с курса в море, если бы, по несчастью, его занесло туда каким-нибудь ветром. Но еще не родился гном, который ухитрился бы потеряться в Харалисовых горах или среди холмов вдоль и поперек, исхоженных предками. Флинт то и дело оглядывал каменные стены, окружавшие долину, и слегка менял направление. Они шли уже около 3 часов, когда гном неожиданно резко повернул вправо и начал взбираться по крутому склону. Танис следовал за ним. Он думал увидеть какие-нибудь следы, указывающие на то, что Рейслин, Стурм и Карамон тоже проходили этим путем, однако ему ничего не удалось обнаружить. «Флинт, а в какой вообще стороне отсюда Заман?» — спросил Танис, когда они начали подъем. Флинт остановился, чтобы сориентироваться, и указал на восток. «Вон там, по ту сторону гор. Но если они выбрали то направление, то далеко не уйдут. Думаю, волноваться нам не о чем». «А там что, нет дороги?» «Раскрой глаза, дружище! Ты видишь дорогу?» Танис покачал головой и улыбнулся. «Нет, не вижу». «Это потому, что ты не гном», — гордо провозгласил Флинт и пошел дальше. Карамон, Стурм и Рейслин шли по дну долины по едва заметной заросшей тропинке, которая петляла через непроходимую чащобу. Но как бы далеко они ни отходили от дорожки, Рейслин безошибочно выводил их обратно. Ручей, протекавший неподалеку от лагеря беглецов, извивался по долине словно змея и несколько раз пересекал их тропу. В одном месте ручей оказался таким глубоким и быстрым, что перейти его было невозможно. Однако Рейслин, не задумываясь, свернул на север и, следуя вдоль берега, вскоре нашел брод, где вода едва доходила до щиколоток. Перебравшись на другой берег, Рейслин двинулся в обратном направлении, пока они снова не оказались на тропинке. «Откуда он узнал про брод?» — тихо спросил Стурм. «Счастливая догадка», — ответил Карамон. Стурм мрачно посмотрел на Рейслина. «Что-то слишком благосклонно к нему удача». «Ну и прекрасно, иначе мы бродили бы здесь кругами», — пробормотал Карамон и ускорил шаг, чтобы нагнать брата. «Тебе не нужно отдохнуть, Рейст», — заботливо спросил он. Гигант был обеспокоен темпом, который взял его брат. Они шли без передышки уже несколько часов. «Нет времени», — ответил Рейстлин и пошел быстрее. Он посмотрел на небо. «Мы должны успеть туда до заката». «До заката?» — озадаченно переспросил Карамон. Рейстлин, казалось, на какое-то мгновение смутился. «Ты...» — но не смог договорить из-за приступа кашля. Карамон стоял рядом, беспомощно наблюдая, как Рейстлин утер губы, быстро скомкав платок и сунув его в сумку, стараясь, чтобы брат не заметил на белой ткани алых пятен. Затем он решительно произнес. «Делаем привал!» Рейстлин попытался возразить, но ему снова помешал приступ кашля. Взглянув на солнце, которое вот-вот должно было достигнуть зенита, он сдался и опустился на поваленное дерево. Карамон вытащил пробку и, приподняв, придерживал флягу так, чтобы брат мог напиться. Тут он и заметил, что золотистая кожа Рейста порозовела. Решив ничего не говорить, чтобы не вызвать у брата приступ гнева, Карамон, опуская флягу, дотронулся до его руки. Кожа близнеца всегда была необыкновенно теплой, но теперь она просто горела. «Стурм, собери немного хвороста. Нужно разжечь костер», — сказал Карамон и добавил, обращаясь к брату. «Я заварю тебе чай, а ты пока можешь вздремнуть». Но Рейстлин бросил на него такой взгляд, что слова застряли у Карамона в горле. «Вздремнуть?» — злобно повторил Рейст. «Ты что, брат, думаешь, мы здесь на увеселительной прогулке?» «Нет», — протянул расстроенный Карамон. «Просто ты...» Рейстлин поднялся. Его глаза сверкали из-под низко надвинутого капюшона. «Давай, Карамон, разводи костер. Еще устройте пикник. Может, порыбачите с рыцарем, поймаете форель. А когда закончите, присоединяйтесь ко мне. Вы легко найдете меня по следам на снегу». Он закашлялся, утер губы рукавом мантии и двинулся вперед, опираясь на посох. «Клянусь богами, рыбная ловля есть более благородное занятие», — сказал Стурм. «Если твой брат сгинет в волчьей утробе, я не заплачу». Карамон ничего не сказал в ответ и, подняв поклажу, двинулся вслед за Рейслином. «Гроша бы ломаного не дал за его поганую жизнь», — продолжал ворчать рыцарь. Тем не менее, он закинул за плечи мешок и поплелся за братьями. Танис был нисколько не удивлен, когда Флинт отыскал скрытый от глаз потайной гномий ход, прорубленный в горном склоне. Пока они шли, Флинт то смотрел в землю, то обследовал поверхность горы в поисках знаков, оставленных его сородичами. Гномы жили в окрестностях Харалисовых гор с тех пор, как их бог Риоркс выковал этот мир. Тем не менее, полуэльф принялся клясться, что думал, будто они безнадежно заплутали, и Флинт зарделся от гордости, хотя в свою очередь притворился, будто ничего особенного не сделал. Танис окинул взглядом тропу, извивающуюся между скал. «Узкая и крутая», — сказал он, думая о том, что по ней придется подниматься беглецам. «Это точно», — согласился Флинт. «Она предназначалась для ног гномов, а не людей». Он указал наверх. «Видишь тот перевал у самых вершин? Туда она и ведет. Вот так гномы перебираются через горы». Ущелье было таким узким, что образовывало почти правильную букву «В». Находясь на значительном расстоянии, Танис не мог с точностью сказать, какой оно ширины, но отсюда казалось, что там едва бы разошлись два человека. Внизу по тропе в некоторых местах можно было идти подвое, но кое-где пришлось бы пробираться по одному. Танис и Флинн двинулись наверх. С одной стороны дорожка велась вдоль отвесной скалы, а с другой зияла пропасть. Карабкаться по таким тропкам было обычным делом для гнома. Он ходил по ним, сколько себя помнил, шаг его был твердым, а башмаки не скользили. А Танис думал о золотой луне, которая страшно боялась высоты, и готов был уверовать во вновь обретенных богов хотя бы ради того, чтобы от чистого сердца помолиться им и попросить избавить дочь вождя и все ее племя от такого ужасного путешествия. Но на это оставалось только надеяться, да и надежда эта была призрачной. Он и Флинт медленно продвигались вперед. Гном, правда, шагал довольно бодро, а вот полуэльф вступал более осторожно. К счастью, горы заслонили тропу от снега, так что она не обледенела, но все равно Танису приходилось осмотрительно выбирать место, куда поставить ногу, и хотя высоты он не боялся, всякий раз, когда воин бросал взгляд в пропасть, его пробирала дрожь. Только к вечеру они добрались до перевала, который и вправду был именно таким узким и труднопроходимым, каким казался снизу. «Давай заночуем здесь, горы защитят нас от ветра», — предложил Флинт. «А утром перевалим на ту сторону». Пока Танис выбирал местечко, где им предстояло провести холодную ночь в каменистом ущелье, Флинт стоял, уперев руки в бока и, поджав губы, оглядывал возвышающуюся над ними вершину. Наконец, после длительного размышления, он удовлетворенно хмыкнул. «Думаю, стоит оставить знак речному ветру», — сказал он. «Я оставлял знаки», — ответил Танис. «Ты же сам видел. Ему несложно будет найти дорогу». «Я хочу указать ему не дорогу. Иди сюда и взгляни». Старый гном показал на большой валун. «Как ты думаешь, что это?» «Камень», — ответил Танис. «Такой же, как и все прочие». «А вот и нет», — произнес Флинт, торжествуя. «Этот камень в рыжую и красную полоску, а вокруг камни серые». «Значит, он скатился с вершины? Сразу видно, камнепады здесь не редкость». «Этот валун не упал, кто-то его сюда положил». «И как ты думаешь, зачем?» Флинт усмехнулся. Он был явно собой доволен. Полуэльф только покачал головой. «Это ключ», — заявил Флинт. «Толкни его, и он заденет вон тот камень, а тот валун заденет другой, и так далее, пока все они не скатятся вниз кому-нибудь на голову». «Значит, нужно предупредить речного ветра, чтобы он не трогал этот камень», — сказал Танис. Флинт фыркнул. «Ты верно совсем отморозил мозги, полуэльф. В случае преследования он сможет завалить тропу, когда все люди благополучно перевалят через горы». «Так вот, зачем ты посоветовал прихватить топоры?» — Танис вспомнил утренний разговор. Он задумчиво посмотрел на камень над головой. «Знаки здесь не помогут, придется оставить ему записку. А тебе следовало сказать ему об этом утром». «Я не был уверен, что найду его. Гномы далеко не всегда оставляют такие камни. К тому же он мог быть уже использован, а мог и скатиться сам по себе». «И это значило бы, что тропа непроходима», — сказал Танис. «И мы проделали бы весь этот путь напрасно, если только здесь нет другой дороги». Флинт пожал плечами. «Судя по меткам, которые оставили мои родичи, здесь только одна тропа. И единственный способ узнать, проходима ли она, — пойти и посмотреть». «И все же тебе стоило сказать речному ветру про этот камень». Гном нахмурился. «Я и так нарушил верность своему народу, показав его тебе, полуэльф, и мне уж вовсе не по душе разбалтывать такие тайны людям».